За всеми последними событиями стоят несколько человек. Известно ли черному клану что-нибудь о них? — К сожалению, нет, — развел руками Аладар. — Нас нанимали через посредников. Известно, что возглавляют заговор трое — аристократ, маг и священник. По поводу священника у меня есть некие подозрения, но это всего лишь подозрения. — И каковы же они? — заинтересованно наклонился вперед Ланик. — Епископ Равитар из Тарсидарской епархии. «Наши мысли по этому поводу совпадают», — прищурился глава тайной стражи, задумчиво постукивая пальцами по столу и недовольно морщась. «Давно подозревал эту жирную сволочь». «Тогда почему епископ еще не арестован?» — холодно поинтересовался император. «Бесследно исчез», — вздохнул Ланик. «Ты, видимо, бежал, когда понял, что Тарсидар мы удержим». — Ясно, — буркнул его величество. — Дархот с ним, впрочем. Меня куда больше аристократ интересует. Он немного помолчал, снова повернувшись к Аладару черного клана. Затем спросил. — Способны ли ваши люди найти и похитить инженеров, разработавших автоматы? Или, если живыми их вывести невозможно, уничтожить? — Да, — склонил голову Вертен. Нам известно, где их содержат. Обычно мы только убиваем, но если вы приказываете... Не приказываю, прошу. Мы исполним вашу просьбу, ваше величество. В голосе Аладара звучало искреннее удивление. Он никак не ждал от императора уважительного к себе отношения. Хочу, помимо того, сообщить несколько неприятных для вас известий. Многие маги Ализиума владеют искусством телепортации. Это полностью достоверная, не раз проверенная информация. Элианцы ошалело уставились на него. До сих пор они были свято уверены, что телепортироваться умеют только эльдары и маги, являющиеся горными мастерами. Новость была не просто неприятной, а отвратительно неприятной. И следовало из нее очень многое. Раз нартагальцы способны перемещаться подобно эльдарам, нартагалям придется заняться в первую очередь. Теперь становилось ясно, каким образом сумели организовать столь масштабный заговор, раз неизвестный аристократ имел возможность мгновенно оказаться в любой точке мира. Он мог сделать что угодно. «Это не все», — продолжил Черный. Карвен на словах предает магию анафеме, а на деле отсылает молодых священников, имеющих магический дар, учиться в Нартагаль. Кое-кто из магов-священников также освоил телепортацию. Император принялся ругаться последними словами. По виду остальных было понятно, что им очень хочется присоединиться к нему, сдерживаются из последних сил. Порадовал, Аладар, ничего не скажешь. Из сообщенного Черным следовало множество неприятных выводов. Снова недооценили врага, снова ошиблись, снова разведка прошляпила. У славы единому, что обычные телепортисты способны переносить не больше 20 человек разом, в отличие от нынешних эльдаров. Но даже это... могло принести, да и принесло уже, немало бед. Немного успокоившись, его величество хмуро буркнул. Нартагалям придется заняться вплотную в ближайшее время. Ланик, что эхе? Уже способен хоть на что-нибудь? Да и чему можно научиться за 2 недели, твое величество? Укоризненно глянул на него старик. Сам должен понимать. «Понимаю, но выбора не имею. Придется идти на риск. Исходя из того, что я знаю, мы вполне сможем получить поддержку отца Эхе. Деор Наглиата, думаю, будет не прочь увидеть своего сына на престоле. А вот короля с его хищной родней придется убирать. Очень не хотел делать этого, рассчитывал провернуть смену династии тоньше, но теперь... — Заняться ими? — спросил Аладар, заинтересованно наблюдая за ним. — Пока рано. Для начала мне необходимо кое-что выяснить. Потому буду прощаться. Господа маршалы, подготовьте план атаки на Шарандар и Неокрен. Желательно атаковать не позднее после завтрашнего дня. Ланик, начиная реализацию провокации в Даркасадаре, ты знаешь, что делать. Господин Аладар, прошу вас согласовать свои действия с маршалами и тайной стражей. Лек, Ханет, вы мне нужны. Идемте со мной. Негромко хмыкнув, Ланик с интересом взглянул на императора. Рыжий хитрец снова что-то задумал. Интересно, что? Сообщит, конечно. Прав он, сейчас не место и не время. Старик успел уже убедиться в крайней изворотливости его величества и ничуть не беспокоился. Этот куда хлеще. Марану и в голову бы не пришло многое из того, что скоморох делает. Вскоре император вместе с Леком и Анетом исчез в облачке портала. Ланик задумчиво поглядел ему вслед. Затем захватил с собой Аладара и отправился к себе в кабинет. Ему было о чем поговорить с человеком, возглавлявшим неуловимый до сих пор клан наемных убийц. В полутемном кабинете у камина сидел в удобном кресле седой грузноватый человек и смотрел в огонь. Рядом стоял на столике нетронутый бокал с вином, драгоценным, дарвальским розовым. Но вино, видимо, не интересовало человека. Он выглядел крайне озабоченным, о чем-то напряженно размышляя. «Мой Деор!» — привлек его внимание голос вошедшего старшего косорга, Мие-Ле-Этхе, преданно служившего своему господину больше 30 лет. «Я вернулся». Роде Кесите повернул голову и из-под лобья уставился на него. «Есть новости?» «Увы, никаких», — развел руками косорг. «Ваш сын бесследно исчез в лесу возле Аладара. Но выяснились любопытные подробности». «Говори», — приказал Деор Наглеата. «Как вы знаете, Эйхе путешествовал инкогнито, перекрасив волосы и изменив внешность при помощи театрального грима. Его сопровождали 20 лучших косоргов. Незадолго до исчезновения он продал почти все свои поместья, выручив немногим более 500 000 золотых в долговых сертификатах Лабартонского банка». «Известно, ради чего он это сделал?» — насторожился Девор. «Да, я допросил косоргов вашего сына», — вздохнул Ле-Этхе. «Он повторил вашу судьбу, мой господин. Влюбился в рабыню. Но, в отличие от вас, эта рабыня ему не принадлежала. Ради ее покупки и были проданы поместья. Девушка воспитывалась в приюте работоргового дома Астеан. Да-да, того самого, принадлежащего королевской семье». «И мальчишка сунулся туда без сопровождения?» Едва не задохнулся от возмущения владетель Кёсите. «Да чем он думал?» «Это далеко не все, мой господин», — тяжело вздохнул старший косорг. «Произошедшие далее события куда более невероятны». «Вот как?» — приподнялись брови Деора. «Именно так, мой господин. Ваш сын отправился на торги не под своим именем. Однако незадолго до начала торгов в Астеане появился огненно-рыжий молодой человек, назвавшийся именем Эхе-Кё-Сите». «Что?» — вскочил на ноги возмущенный до глубины души Деор Наглеата. «Кто-то осмелился называться именем моего сына? Да еще и на его глазах? Почему же Эхе не разоблачил обманщика?» «Насколько я понимаю, он мало на что обращал внимание. пребывая в любовном дурмане», — поморщился Ле-Этха. Его косорги рассказали, что последние дни перед аукционом он только о своей драгоценной рабыне и говорил. «Ясно», — опустил голову Кёсите, садясь. «Я его понимаю. Что было дальше?» «Никто и подумать не мог, что рыжий владетель не ваш сын, тем более, что его сопровождали 4 косорга и лейтенант королевской стражи. Да что там, никому и в голову не пришло, что найдется наглец, способный выдать себя за Инара. Мне бы тоже не пришло». «Начались торги», — продолжил старший косорг. «Все шло как обычно, пока дело не дошло до рабыни, которую хотел купить ваш сын. Самая обычная местная уроженка, хотя очень красивая. Из-за столичных владетелей Кёрите и Кедоэ цена поднялась до 350 тысяч. Но затем в дело вмешался неизвестный, выдававший себя за вашего сына. В конце концов, именно он приобрел девушку, отдав за нее жемчужный лан стоимостью в 1,5 миллиона. «Что?» — во второй раз вскочил на ноги Деор. «Это невозможно!» «Вот копия контракта», — протянул ему бумаги косорг. «Он оформлен на имя вашего сына, хотя на самом деле у Эхо не хватило денег, чтобы перебить цену, данную неизвестным. Однако по закону рабыня принадлежит ему. Как ваш представитель, я потребовал у поверенного торгового дома копию. Но слава единому, что я успел сделать это до того, как в Астаан ворвался Эльдар и разрушил там все. Племянник короля был посажен элианским колдуном на кол». «Эльдар?» — переспросил Кёсите, окончательно растерявшись. «Именно так. Работоргового дома Астан больше не существует». «Во что же ввязался глупый мальчишка?» — задумался Деор. «Во что-то очень большое. Уверен, что все эти события взаимосвязаны». «Я тоже», — поклонился косорг. «Но я не закончил. Видимо, после неудачи ваш сын пребывал в отчаянии. Расспросив стражу, я выяснил, что он пустился вдогонку за отрядом самозванца, увозившим рабыню. В одиночку, даже не захватив своих косоргов». «Единый создатель!» — схватился за голову Кёсите. «Да как же можно быть таким дураком?» «Извините, мой господин», — почти незаметно улыбнулся Ле-Этха. «Но вы в свое время творили безумство и похлеще, я помню».